открутил одну деталь, стоя спиной к Монике. Мистер Стив, сказал Калиани, указывая. Я не думаю, что этот мертв. О боже! Я посмотрел. Один из охранников, которого я застрелил, перевернулся. Он что-то держал в окровавленной руке. Граната. «Бежим!» – я крикнул Монике, схватил ее за руку и резко кинулся вон из комнаты. Взрыв ударил меня сзади, как грохочущая волна. Месяц спустя я сидел в своем особняке и пил лимонад. Моя спина еще болела, но осколочные ранения уже заживали. Все было не так уж и плохо. Моника не уделяла загипсованной руке много внимания. Она сидела с чашкой в том же самом месте, где я ее впервые увидел. Сегодняшнее предложение Моники было неожиданным. «Боюсь», — промолвил я, — «вы обратились не к тому человеку. Я вынужден отказаться». «Понимаю», — ответила Моника. «Она работает над своим угрюмым видом», — изрек Джесси, прислонившись к стене. «Уже лучше». «Если вы посмотрите на камеру», — Моника продолжала говорить. «Когда я видела их в прошлый раз, их было по крайней мере 16 штук», — сказал я. «Там почти ничего не надо делать». Она, прищурившись, посмотрела на меня. Моника все еще подозревала меня в том, что я намеренно уронил камеру, когда произошел взрыв. Не мог пойти мне на пользу и тот факт, что тело Розона обгорело до неузнаваемости в последующем за взрывом пожаре. Все вещи, которые у него были, секреты, объясняющие, как на самом деле работает камера, были уничтожены. «Согласен», — ответил я, наклоняясь вперед. «Мне не так уж и жаль, что вы не можете ее починить. Я не уверен, что мир готов к информации, которую она может дать. Или, по крайней мере, я не уверен, что мир готов к тому, что люди, подобные вам, контролируют эту информацию. Но, Моника, я не знаю, что я могу сделать такого, чего не могут ваши инженеры. Давайте просто признаем факт, что технология умерла вместе с Розоном, если только его работа не была мистификацией. Честно говоря, я все больше убеждаюсь, что это все как раз такой случай. Розона пытали так усердно, что простой ученый не мог бы вынести подобное и не выдать террористам то, чего они хотели. Он просто не мог этого сделать. Все было обманом. Она вздохнула и встала. «Вы отказываетесь от могущества, мистер Литц». «Моя дорогая», — произнес я, вставая, — «вы должны знать, что я им уже обладал. Я променял его на заурядность и немного здравомыслия. Думаю, вам стоит обратиться куда-нибудь, чтобы вернуть могущество обратно», — ответила она. «Потому что я не уверена, что вы обладаете упомянутыми качествами». Она взяла что-то из кармана и бросила на стол. Большой конверт. «И что это?» — спросил я, поднимая его. «Мы обнаружили запись на камере», — сообщила она в ответ. «Только одно изображение восстановлено». Я запнулся. Фотография выскользнула из рук. Она была черно-белой, как и другие. На ней человек с бородой и в мантии, сидевший на чем-то. Его лицо было поразительно, не из-за своего облика, а потому, как он непосредственно выглядел перед камерой. Перед камерой, которая не будет создана еще 2000 лет. «Мы считаем, эта фотография – вход Господень в Иерусалим», – продолжала она. «По крайней мере, на заднем плане что-то похоже на золотые врата. Тяжело точно сказать». «Боже мой», – прошептала Айви, шагая рядом со мной. «Эти глаза». Я всмотрелся в фотографию. «Эти глаза». «Эй, я считал, что мы не поминаем имя Господа Бога в Суе», — обратился Джесси к Айви. «Я и не поминаю», — промолвила она, благоговейно положив пальцы на фото. «Я просто констатирую факт. На фотографии он». «Этот снимок, к сожалению, совершенно бесполезный», — сказала Моника. «Нет никакого способа, чтобы это доказать. Даже если бы мы могли, это никоим образом не доказывает или разоблачает христианство. Фотография сделана до того, как этого человека убили. Из всех снимков, которые сделал Розон». Она покачала головой. «Это не меняет мое мнение», — ответил я, засовывая фотографию обратно в конверт. «Я и не думала, что изменит», — проговорила Моника. «Считайте это платой. Я не так много сделал. как и мы для вас», — промолвила она, шагая по комнате. «Доброго вечера, мистер Литц». Я потер пальцем конверт, слушая, как Уилсон провожает Монику. Потом закрыл дверь. Я оставил Айви и Джесси спорить, кто из них что поминает в суе, и пошел ко входу на лестницу. Я обошел дом вокруг, потом поднялся наверх, держась за перила. Мой кабинет был в конце лестницы. В комнате горела только одна лампа на столе, отбрасывающая тени в ночи. Я подошел к столу и сел. Тобиас сидел в одном из двух стульев рядом с ним. Я взял книгу, последнюю в большой куче, и начал листать. На стене передо мной была прибита фотография Сандры на вокзале. «Они вычислили?» – спросил Тобиас. «Нет», – сказал я. «А ты?» «Камеры не существовало, не так ли?» Я улыбнулся, переворачивая страницу. Я осмотрел его карманы сразу после того, как он умер. Что-то прокололо мне пальцы. Осколки стекла. Тобиас нахмурился. Затем, после минутного раздумья, он улыбнулся. «Разбитые лампочки». Я кивнул. «Это была не камера, это была вспышка. Когда Розон фотографировал в церкви, он использовал вспышку даже на улице в солнечный свет. Даже когда предмет был освещен. Даже когда пытался снять что-то, что случилось днем. Например, появление Иисуса из могилы после воскрешения. Это ошибка, которую не допустит хороший фотограф. А он был хорошим фотографом, судя по фотографиям, что висели в его квартире. У него был верный глаз на освещение». Я перевернул страницу, потом полез в карман и вытащил кое-что. Поставил на стол. Съемная вспышка, которую я снял с камеры до взрыва. Не уверен, что дело в механизме вспышки или в лампе. Но я знаю, что он менял местами лампы, чтобы камера не работала, когда ему этого хотелось. «Превосходно», — сказал Тобиас. «Увидим», — сказал я. «Эта вспышка не работает. Я пробовал. Не знаю, что с ней. Ты не знаешь, как камеры могли некоторое время работать у людей Моники. И так, я думаю, у многих камер во вспышках несколько ламп, как, например, в этой. Подозреваю, что только одна из них подходит для такого рода съемок. Специальные лампы перегорают быстро, быть может, после 10 вспышек». Я перевернул несколько страниц. «Ты меняешься, Стивен», — наконец произнес Тобиас. «Ты это заметил без Айви, без любого из нас. Сколько еще времени пройдет до того момента, как ты не будешь нуждаться в нас?» «Надеюсь, этого никогда не произойдет», — ответил я. «Не хочу быть таким человеком». «И все же ты преследуешь ее». «Все же преследую», — вздохнул я. «На один шаг ближе. Я знал, на каком поезде отправилась Сандра. Билет выглядывал из кармана ее плаща. Я мог бы вычислить номера очень приблизительно. Она уехала в Нью-Йорк. 10 лет я охотился за этим ответом, который был лишь крошечной частью гораздо большой охоты. След был 10-летней давности, но это уже кое-что. Впервые за многие годы у меня появился прогресс. Я закрыл книгу и сел, рассматривая фотографию Сандры. Она была прекрасна. Так прекрасна. Что-то зашуршало в темной комнате. Ни Тобиас, ни я даже не пошевелились, когда невысокий лысый мужчина сел за стол, за свободный стул. «Меня зовут Арно», — сказал он. «Я физик, специализирующийся на темпоральной интерпретации квантовой механики, теории причинности и общей квантовой физики. Я считаю, у тебя есть работа для меня». Я положил последнюю книгу и стопку тех, которые читал в течение последнего времени. «Да, Арно», — ответил я, — «есть».